Эпилог. «Ты реально сбежал из больницы?» — взревел я, стянув с придурка рубашку, как только мы оказались в его квартире и оба нетерпеливо вломились в спальню. Я не поверил своим глазам, когда увидел бинты на его торсе. «Я тебе хоть когда-нибудь врал?» — серьезно посмотрел на меня Виктор. «Ты? Да на каждом шагу. А про мой перевод? Твоя злость? А твое увольнение?» «Во благо, Кристоф, во благо!» — прохрипел полоумный, схватив своего беглеца за пряжку на брюках и подтянув к себе. Я завалил его на кровать, сорвал с себя рубашку и, склонившись над ним, осыпал его кожу поцелуями. Я соскучился. Нет, ну какой же он идиот. Не позвонил. А я-то тоже не лучше. Рванул его пояс, в момент справившись с молнией, добрался до него. «Кристоф, Кристоф, иди сюда, мой невыносимый беглец». Не дал мне сделать ничего, подтянул наверх и завалил на лопатки, как всегда. Как всегда. Как всегда накрыл всего меня своим телом и позволил своему жадному, соскучившемуся языку проникнуть в мой рот и заставить меня пылать. «Я тебя люблю, Кристоф», — услышал где-то вдалеке, уже через час блаженно засыпая в объятиях Виктора. «Я тебя люблю», — прошептали мои губы, но он меня услышал. Итак, я все же сломал все свои страхи и принял любовь Виктора Белова, придурка, поменявшего свою жизнь на меня, отца поставил перед фактом всего лишь через несколько дней, познакомив и его, и маму с Беловым. Я принял слова Белова и полностью осознал их. Какая разница, что говорил мне отец? Он ведь действительно не мог знать, кто реально попадется мне на жизненном пути и насколько этот огромный и непредсказуемый кто-то будет любить своего беглеца. Остался работать в Блэкбургере, на своей должности. Однако мы все же переехали в Самару. Мы сняли квартиру. Напополам. И я теперь каждый день вожу Белова на работу. Так, по крайней мере, я точно знаю, что он в целости и сохранности доедет до места назначения. Мы теперь высыпаемся. Оба. А каждое утро за мной на пробежке следует все та же громадная черная тень. Танк, что уж тут. Завтраки мы готовим по очереди. Я вредничаю, пытаюсь пересолить или перца насыпать побольше. Мне безумно нравится провоцировать своего придурка Белова, особенно выходя после душа к завтраку в одних боксерках. Сегодня я проснулся раньше Кристофа. Уже несколько недель я могу считать себя самым счастливым человеком на Земле. Приподнявшись на локте, посмотрел на его божественный профиль, освещенный утренними лучами теплого летнего солнца. Спит. Моя ладонь уже привычно отправилась гулять по его белому телу. Почувствовав мое прикосновение, упрямый швед что-то проворчал, но не проснулся. Это еще одна моя заслуга, я так считаю. То, что со мной он чувствует себя в безопасности. У нас все настолько хорошо, что он обещал в следующем месяце познакомить меня со своими друзьями. Мы поедем в Стокгольм, но я оттягиваю это событие. Хочу, чтобы он больше привык ко мне, еще больше стал зависимым от нашей близости и наших отношений. Я так хотел этого, как будто чувствовал заранее, что путешествие на родину моего беглеца обернется для нас катастрофой. Конец.